Глава 18. Не успели Нелла и Федерико войти в квартиру, как к ним в панике ринулся Гвидо и зашептал. «Инор, капитан, да что же это такое? У вас опять инор-полковник!» «И что так зачастил? Корзинок при нем не заметил. Но, сами понимаете, карманы мне проверить никто не разрешит. Вы уж проследите, чтобы к нашему Рока больше никого не подбросили. А то знаем мы этих кошатников. Где один кот, там и два, а потом и вовсе 10. Совсем у них с математикой плохо». Нелла не успела удивиться, при чем тут математика, как слуга продолжил, обращаясь уже исключительно к ней. «Инора Каталана, уж не подведите. Если инор-полковник будет очередного кота всовывать, носом зашмыгайте и скажите про аллергию. Трудноисцеляемую какую-нибудь. И не надо слушать, что котятам тяжело поодиночке, что они животные стайны. Про аллергию у инора-капитана полковник ни в жизнь не поверит. Он его слишком давно знает». «Гвидо, он пока еще никому больше одного котенка не дарил», сдерживая смех, сказал Федерико. «Дарить это одно», возразил слуга. «Официально одного вручил, а второго можно уже незаметно подсунуть. Они же маленькие почти все одинаковые, да и взрослых не всегда различишь. То, что котят стало больше, и не заметишь, во всяком случае сразу, а потом уже поздно будет. Нет уж, инор, капитан, проследите. А то ходят слухи». Гвидо выразительно повращал глазами, подчеркивая свое волнение о закошачивании веренной ему квартиры. Возможно, слухи действительно ходили, но Антонелли казалось слишком неправдоподобным, чтобы такой солидный нор, как начальник отделения сыска, навещал знакомых с котятами в карманах и припрятывал их где-нибудь за диванными подушками, чтобы осчастливленные хозяева квартир нашли сюрприз уже после его ухода и не смогли отказаться. «Боюсь, он к нам пришел совсем не из-за котят», — заметил Федерико. «Но я бы предпочел получить еще одного котенка, но не выслушивать сейчас ничего от Вольпе». «Вы только инору полковнику не вздумайте ничего такого сказать», — с ужасом прошептал Гвидо. «А кот-то у его кушки не последний, котят будет много. Такому обмену он только обрадуется». «Инор капитан, у вас же нет в планах кошачьего питомника. И даже если есть...» Кошка там самая помойная, на ней деньги не сделаешь. Нет уж, если разводить, нужно брать что-то породистое, на чем можно заработать. Вот только на кошках я еще не зарабатывал, — проворчал Федерико и решительно открыл дверь в гостиную. Нелла пошла за ним, хотя Гвидо пытался ее задержать инструкцией по противодействию закошачиванию. Единственный кот в их квартире спал у гостя на коленях, громко и размеренно урча. Полковник гладил Рока, отчего не отвлекся и при появлении хозяев, лишь посмотрел на них сукаризной. «Капитан Каталана, я к вам со всем доверием. Поделился, можно сказать, самым дорогим», — кивнул полковник на Рока. «А вы?» «Вы бессовестно меня обманываете, в полной уверенности, что я ничего не узнаю». «Инор полковник, в чем я вас обманул?» Но полковник ничуть не смутился возмущением в голосе Федерико. «К нам сегодня пришел жених Инорита Виланни!» Он кивнул на Антонеллу, и она посчитала нужным уточнить. «Никакой у меня не жених. И я сейчас Инора Каталана. Не знаю, что вам наговорил Инор Гросси, но между нами ничего нет и быть не может». «Вот об этом и говорил. Как вы могли с таким пренебрежением отнестись к его чувствам? Бросить прямо перед свадьбой за несколько дней? Как не стыдно!» Полковник укоризненно покачал головой. «И все ради чего? Ради того, чтобы поучаствовать в преступном замысле моего подчиненного?» «Инор, полковник?» «Именно в преступном!» — гаркнул внезапно побагровевший Вольпе. «Решили, что мне одного Вентура мало? Или что давно красивых женских трупов не находили? Прозекторов наших порадовать?» Котенок на его коленях испуганно подпрыгнул, раздулся, как меховой шарик, и зашипел. «Почему-то на полковника?» Выглядело это скорее умилительно, чем страшно, и Нелла не смогла сдержать улыбки, хотя обстановка к этому, прямо скажем, не располагала. С другой стороны, виноватой перед Кристиана она себя не считала, так что огорчаться из-за его поруганных чувств не собиралась. «Она еще улыбается», — проворчал полковник, но гораздо тише и успокаивающе погладил Рока по голове. «Из-за вас разбудили малыша. Никакой ответственности». Но Рока мужская ласка не пришлась по нраву. Он изогнулся, уходя от полковничьей руки, а потом и вовсе спрыгнул и пошел к Нелле. За свою короткую жизнь котенок успел понять. Лучше всего спать там, где мягче и где не кричат над ухом. Шерстка его немного опустилась, но все равно выглядел он побольше, чем обычно. Девушка подняла малыша с пола и прижала к себе. «Инор, полковник, теперь вы его заберете?» — заинтересовался Федерико. «Из-за нашей безответственности». «Подарки не забирают», — недовольно пожевал губами Вольпы. «И мы сейчас не об этом, а о вас». Голос его опять набрал силу. «Как вам могло прийти в голову Инорита Вилани согласиться на эту авантюру?» «Я ни на какую авантюру не соглашалась», — уверенно ответила Нелла. «Здесь скорее Федерико согласился, а она лично заварила всю эту кашу, просто поставив капитана перед фактом женитьбы. А уж то, что потом закрутилось, оказалось так тесно переплетено между собой, что и не разобраться». «Побыть приманкой для маньяка — это так, легкое развлечение?» — саркастически спросил полковник. «Вот что и Инорита Вилани. Собирайтесь, и чтоб я вас в Унаре не видел». Тон был приказной, но Нелла и не подумала шевельнуться. «Вот еще, он ей не начальник». Несмотря на это, Федерико ухватил ее так, словно она собралась бежать за привезенным не так давно чемоданом, а потом к телепорту. Девушка удивленно посмотрела на мужа, но тот глядел на начальника с искренним возмущением. «Инор, полковник!» — заорал теперь уже Федерико. «Кто вам сказал такую ерунду? Тот жулик, на которого моя жена не стала писать заявление в сыск? Из-за этого вы требуете, чтобы она уехала? Да вы его посадить должны были, а не принимать у себя». Нелла остро пожалела, что сразу же, как обнаружила кражу, не заявила на Кристиана. Теперь он успел первым, и все, что бы она ни предприняла, будет выглядеть как жалкая и недостойная месть. В то время как сам бывший жених проявил себя как стопроцентный подлец, у которого нет ничего святого. Про любовь врал, про болезнь родственницы тоже, а уж его рассказы про несправедливое обвинение — смех один. И как она раньше не поняла, что этот тип из себя представляет? От порядочного Инора у него лишь видимость одна, и та дырявая. «Тюрем не хватает, если мы будем сажать всех, у кого невесту вели», — буркнул полковник. «Это, знаете ли, не причина для ареста. А ведь Инор все равно волнуется о бывшей невесте. Любит, значит». Полковник укоризненно вздохнул. «Безопасность Инориты для него важнее собственных оскорбленных чувств. Уже это заслуживает уважения». «Инор, полковник, а мои чувства, по-вашему, уважения не заслуживают?» — вознегодовал Федерико. «Ой, бросьте, чувства!» — презрительно сказал полковник. «Да у вас брак фиктивный. Инор Гросси все выложил. Нечего мне орочью лапшу на уши вешать. Давайте-ка отведу вас в храм лично, чтобы вы еще чего по дороге не натворили». «Отец Матео будет против». «С отцом Матео я поговорю. Он поймет. Нечего устраивать фарс из института брака. Разведетесь, и я прослежу, чтобы Инорита уехала. Только так». «Инор, полковник, я разводиться не собираюсь», — неожиданно заявил Федерико. «А для развода нужно согласие обеих сторон». «Хорошо», — неожиданно мягко сказал полковник. «Не разводитесь. Я думаю, Инорите без разницы, будет она разведенной или вдовой. Второе-то с таким подходом к служебным обязанностям не применет наступить. Но из Унары я ее отправлю сей же час. А вам, каталана, должно быть стыдно, что вы беззастенчиво пользуетесь доверием несчастной девушки. Где там ваш чемодан, Инорита Вилани? Собирайтесь». «Я Инора Каталана, и никуда не пойду». «Это вам должно быть стыдно, Инор полковник, что пытаетесь разрушить нашу семью». Нелла была возмущена до глубины души. Что за твердолобость? Уж ему и так, и этак, а он, знай, твердит, разводитесь немедленно, да Кристиана невинная жертва, тоже мне агнца невинного нашли. Да она, как послушала тогда их разговор с Паулой, ни за что теперь не поверит в чистоту его намерений. Лживый он, противный и, как там Инор Кавальери сказал, смазливый? Да, смазливый, а вовсе некрасивый и благородный, как казалось. Как она могла быть такой дурой? «Инорита, да зачем вам это?» — недоуменно сказал полковник. «Ладно, каталана хочет выслужиться. Это я еще могу понять». «Не хочу я выслуживаться». «Но вам-то это зачем? Быть наживкой опасно, знаете ли, и совсем никак не вознаграждается. Могут убить, могут изуродовать, могут «Да много чего могут!» — не стал вдаваться в подробности полковник. «Инор полковник, да с чего вы это взяли?» — простонал Федерико. «Не собираюсь я ловить маньяка на Антонеллу. Гросси все это выдумал. Ему нужно, чтобы она срочно уехала из Унары, а то вскроются его махинации. Жулик он, Инор полковник!» «И вовсе он не влюблен в меня», — поддержала Нелла. «Я его перед свадьбой застала в одной постели с этой вашей Марине, которую сегодня чуть не убили». «Что-что? Кого чуть не убили?» «На Паулу сегодня покушались», — ответил Федерико. «Беттини этим занимается». «Богиня, да что же это?» — простонал полковник. «Такой тихий был городок до недавнего времени. Меня, когда сюда направляли, шутили, что главная опасность — со скуки умереть. Так оно и было, пока маньяка к нам не занесло. С Марине что?» «Жива. Целители говорят, поднимут. Где-то через недельку». Федерико после слова «поднимут» покосился на Неллу. Наверное, побоялся, что она опять про трупы заголосит. Девушка смущенно потупилась. «Богиня, какой же дурой она себя выставила не так давно». А муж тактично ни слова не сказал, даже слезы ей вытер. Вдруг вспомнилось, как он к ней склонился перед появлением кавальери. Ей тогда неожиданно показалось, что еще немного, и они поцелуются. Глупость какая. У нее проблемы из-за артефактов, а она о поцелуях думает. Нелла недовольно нахмурилась. «А кто и чем?» — продолжал допрос Вольпе. «Заклинанием из воды. Кто, пока не установлено». «Маг, значит». Полковник был мрачен и о чем-то сосредоточенно размышлял. Делал он это довольно забавно. То вытягивал губы трубочкой, то прикусывал их и начинал жевать. Похоже, это не особо помогало его мыслительной работе, но так он хотя бы молчал и не нес эту ерунду про храм и развод. «Возможен и артефакт, конечно», — заметил Федерико. «Но мне кажется, маг. И не просто маг, а тот маг, которого мы ищем. Судя по всему, Паула выполняла для него заказ — партию целительских артефактов. И он испугался, что могут опознать». «Целительских? Каталана, опять вы со своими бредовыми идеями», — недовольно сказал полковник. «Вы не закрыли до сих пор дело, потому что не вычленяете суть, а проверяете разные дикие гипотезы. Но ничего, Беттини все сделает в лучшем виде». «Что-то я в этом сомневаюсь». Федерико помрачнел, скорее всего, представляя, как все в лучшем виде сделает толстый капитан. Нелла тоже засомневалась, что тому удастся завершить незавершенное мужем. Разве что там уже все сделано, и преступник вычислен, осталось только имя вписать. Тогда да, тогда даже Беттини справится. Она погладила успокоившегося Рока, который опять мерно урчал, прикрыв глаза. «А вы не сомневайтесь», — сурово сказал полковник. «Гросси заявил, что вы, Каталана, его шантажируете целительскими артефактами, сделанными вашей женой. И если это подтвердится, будете отвечать по всей строгости. И неважно, жулик Гросси или нет. Понятно?» «Он жулик, и мы его не шантажируем», — торопливо сказала Нелла. «Я сама могла на него заявление написать, но не написала, потому что противно связываться. Зря, наверное». Вольпе посмотрел так, что любому стало понятно. Не верит. Не верит ни ее словам, ни тому, что сказал Федерико. Да, Кристиана очень убедителен, не могла не согласиться Нелла. Она сама не приняла во внимание сведения, собранные сыщиком. Да что она? Даже отец при личном общении поверил этому жулику. «Пойду узнаю, что там у Беттини», — мрачно сказал полковник. «Хорошего вечера желать не буду. Расстроили вы меня сегодня, да». Он ушел. Антонелла смущенно посмотрела на все так же обнимавшего ее Федерико. Почему-то совсем не хотелось вырываться и спрашивать, что там с разводом. Наверное, из-за Рока. Нельзя пугать доверчиво урчащего малыша. Ему и так сегодня досталось.